Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Деградация или лишение Гуса духовного сана. После осуждения Гуса собором наступила церемония лишения Гуса священнического сана. В этой церемонии взяли участь 7 духовных лиц. Когда Гуса одевали в белую ризу, он сказал: «Когда моего Господа Иисуса Христа вели на суд к Пилату, то его тоже одели в белую одежду». Гусу еще раз было предложено отказаться от своего учения, которое он проповедовал. Но он со слезами на глазах обратился ко всем присутствующим в храме и сказал: «Я боюсь сделать это, чтобы не стать лжецом в очах Божьих, и чтобы не осквернить голоса моей совести и не согрешить против истины Божьей. Я никогда не держался и не проповедовал такого учения, в котором здесь на соборе меня обвиняют. Я учил и проповедовал истины Божьей. Я не могу отказаться от проповедования моего учения, чтобы не соблазнить тех, кому я верно проповедовал Евангелие». Тогда один из присутствующих в храме священников воскликнул: «Смотрите, какой закоренелый и закаменелый в своей испорченности, упрямый еретик». Когда Гуса удалили с платформы, то епископы сняли с него перед тем надетое на него священническое облачение и отняли из рук его чашу, которую перед тем дали ему держать. При этой церемонии один из епископов сказал: «О, проклятый Иуда, ты отвергнул совет мира и пошел за советом иудеев. Теперь мы отнимаем у тебя эту чашу спасения». На что Гус им ответил: «Я надеюсь на Господа Всемогущего, за имя которого я терпеливо переношу все эти поругания. Он не отнимет от меня своей чаши спасения, и я глубоко верю, что еще сегодня буду пить из нее в его царстве». После того, когда с него было снято все священническое облачение, епископы приступили, чтобы остричь его волосы, но не знали, как это надлежит делать: снимать ли волосы бритвой или стричь их ножницами. Тогда Гус обратился к присутствующему на этом церемонии королю и сказал: «Смотри, как эти епископы не могут даже согласиться в этом богохульстве». Когда волосы на голове Гуса остригли ножницами, то один из епископов сказал: «Церковь в своей любви и терпении совершила все, что ей следовало сделать, лишивши его священнического сана. Теперь церковь передает его в руки светской власти». После этого на голову Гуса надели высокую бумажную шапку, на которой с трех сторон были нарисованы дьяволы, которые тащили грешную душу в ад. А на фронтовой стороне шапки было написано «Еретик». Один из епископов сказал: Гуша в ответ на это богохульство ответил: «А я доручаю свою душу Найсвятейшему Господу Иисусу Христу». Относительно надетой на его голову бумажной шапки с нарисованными дьяволами, Гус ответил: «Венок, который был надет на голову моему Спасителю и который он носил на своей Найсвятейшей голове, был тяжелый. Но венок, который надели на мою голову, есть легкий. Господь носил колючий терновый венок на своей голове до самой своей смерти. Поэтому и я в послушании ему понесу мой легший венок ради его святой правды. Гус в руках светской власти. Свершивши все свое святотатственное поругание над гусом, вожди собора от имени церкви передали гуса в руки светской власти, точно так само, как первосвященники поступили со Христом, отдавши в руки Пилата, чтобы он совершил над ним экзекуцию, предав его смерти. Согласно древнего римо-католического мота, которое гласило, что церковь не желает крови грешника, поэтому они отдавали в руки короля Сигизмунда, а он, в свою очередь, передал гуса своему подчиненному Льюису, графу Палантина, с такими словами: «Иди, возьми его и спали, как еретика». Был полдень. На дворе уже ожидал отряд около 1000 человек вооруженной инквизиторской стражи. И гуса повели на место, где он должен был умереть без пролития крови, то есть быть сожженным на костре. «Посмотри, вон тучи черные, это ведь костры горят». Эти слова взяты из песни трубадуров, которые их пели в средних веках. Собор же продолжал свои важные заседания. Когда эта многочисленная толпа людей, следовавшей за этой печальной процессией и проходя по пути к своей Голгофе, гус увидел, как на одной из городских площадей сжигали его книги, которых почти никто из присутствующих на соборе не читал, потому что они были написаны на чешском языке. Смотря на большое пламя костра, гус усмехнулся и, обратившись к следовавшей за ней толпе, громко сказал: «Не верьте тому, что меня сожгут за фальшивое учение. Я никогда не проповедовал и не учил ложного учения, а проповедовал Евангелие истины. Но меня ложно обвинили. На этом месте, где должна была произойти экзекуция гуса, несколько дней перед тем был закопан околевший мул одного из епископов. Кучи хвороста и соломы были приготовленные, гуса поставили и привязали со связанными руками к столбу и обложили со всех сторон соломой и дровами, политой смолой. Еще раз ему было предложено, что если он хочет спасти свою жизнь, то пусть откажется от своего учения. Гус отказался и сказал: «Я умру с радостью на этом костре, зная, что я проповедовал евангельскую истину». Здесь же стоял исповедник, который хотел исповедать гуса, на что гус ответил: «В этом нету нужды. Я не совершил ни одного смертного греха». На требование зрителей гуса повернули лицом на запад, говоря, что он, мол, недостоин смотреть на восток. И когда пламя загоревшегося костра, раздуваемое ветром, обдало дымом и огнем лицо гуса, из огня можно было еще слышать придавленный дымом и огнем голос гуса, который молился: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». И гус склонил голову, как будто бы прощаясь со всеми, и испустил свой дух. Иезуиты боялись гуса даже после того, когда его спалили. Они боялись, чтобы от гуса ничего не осталось, никаких реликвий. Когда сгорело гусовое тело без пролития крови, служители принесли еще больше дров, чтобы спалить остатки тела, свисавшего на цепях, которыми был привязан гус к столбу. Череп, обгоревший гуса, они побили палками на куски, собрали его одежду и обувь и тщательно все спалили на золу, чтобы ничего не осталось, из чего потом могли бы люди сделать священные реликвии. Когда все перегорело, то служители экзекуции в тачке собрали перегоревший пепел, завезли и выбросили в реку Рейн. Существуют некоторые предания о смерти Гуса. Первое гласит так. Когда палачи привязывали Гуса к столбу и обкладывали соломой и хворостом, какая-то старушка набожно принесла полено дров и положила его на костер. Гус посмотрел на него и произнес: «О, святая простота!» Согласно иного предания говорится, которое основано на одном из его писем, что Гус перед своей смертью сказал такие слова: «Вы палите сегодня гуса, гусенка, но через 100 лет из моего пепела народится лебедь, которого вы не сможете спалить». Это было как бы пророчество о дальнейшей реформации.